«Я весьма впечатлен, принц Артас». Повелитель ужаса Малганис ухмыльнулся, костяные выступы, прикрепленные к его спине, растянулись, согнув перепонки его крыльев, похожих на крылья летучей мыши. «Твой отец правил этой страной 70 лет, а ты уничтожил все за несколько дней», — эхом отозвался в его ушах голос Утера. «Ты скоро станешь королем мертвых», — продолжил Малганис. Он чувствовал, как сталь в его руках изгибается в его хватке. Этот демон осмелился заговорить с Артасом после того, как он приказал культу проклятых отравить тысячи людей Лордерна, воскресил их из мертвых только для того, чтобы расправиться с их семьями, навязал свою волю Стратхельму. «Мы покончим с этим прямо сейчас, Малганис», — выплюнул Артас. «Один на один. Смелые слова. К сожалению для тебя, все только начинается. Твое путешествие только началось, юный принц. Надеюсь», — сказал Утер, высоко поднимая свой боевой молот, глядя на мертвый и смертоносный легион, «что для тебя уже готово место в аду, Артас». Он резко проснулся и заметил, что на улице все еще темно. На улице всегда было еще темно. Артас потянулся за своим боевым молотом, который всегда был близко к его рукам, в отличие от серебряного плаща, который всегда лежал далеко. Выйдя на улицу, Артас не мог сказать, была ли уже поздняя ночь или раннее утро, но возле костров были поющие и пьющие люди. Пока он спал, поздний летний снег покрыл землю тонким белым слоем. Крепче сжав свой боевой молот, он ушел подальше от шума. Он знал, что во время путешествия было мало возможностей помолиться в Септе, и он также знал, что Север поклоняется старым богам. Поблизости не было ни деревьев сердец, ни чердрев, которые он мог бы разглядеть, но было много камней, поэтому он ограничился тем, что сложил 7 гладких камней один поверх другого. Лица мальчика и матери, которых он убил в Стратхолме, не переставали смотреть на него. Палочкой он написал имя своей матери в прошлой жизни. «Лен, да смилуется надо мной мать», – прошептал Артас. «Потому что, если бы не его мать, кто бы еще это сделал?» Лен Минитил скончалась задолго до Третьей войны, до того, как он стал. Артас покачал головой и встал. Он принял знакомую позу, вспоминая те долгие летние дни во дворе отцовского замка. Затем он замахнулся над головой, наотмашь, в сторону, переключаясь с захвата одной рукой на две, двигался все быстрее и быстрее, ударяя сильнее. «Твоя хватка слишком крепка», — Артас подскочил. Отец склонился над грудой камней, перебирая пальцами написанное там слово. «Боги, мальчик, чем Пицель забил тебе голову? Джоффри не умеет считать до 5, а ты не умеешь правильно писать. Она пишется на конце «са».» Артас оглянулся через плечо, вдыхая тяжелый запах спиртного, который окутывал его. Отец вздохнул. «По крайней мере, ты хорошо обращаешься с молотом. Как скажете, ваше величество». Налитые кровью глаза Роберта нашли его. «Ваше величество», — повторил он, как будто это было проклятие на его языке. «Почему ты всегда так меня называешь? Никогда не называешь отцом. А почему ты всегда называешь меня мальчиком?» — спросил Артас. «Потому что твоя мать назвала тебя так назло мне», — сказал отец, выпрямляясь во весь рост. Его борода была дикой, густой и свирепой, скрывая двойной подбородок. Несмотря на свой круглый живот и пьяное состояние, Артас не сомневался, что демон Трезубца может избить его в бою на кулаках или стальном оружии. Она никогда в этом не признается, но послушай это имя, Артас. Кого оно тебе напоминает? В истории дома Ланнистеров не было имени Артаса, и самое близкое имя, которое он мог вспомнить, было «Меч Зари, сир Эртур Дейн». Эртур Дейн, прекрасный кровожадный рыцарь. Мне говорили, что мальчишки в Дорне все еще уважают его. Они называют его великим рыцарем. Отец сплюнул. Действительно, великий рыцарь. Ранил Неда, удерживал Лианну в заперти в той башне, дал уйти ее насильнику. Если король счел его недостойным рыцарства, то кто такой был Артас, чтобы утверждать обратное? То, что он сделал, было неправильно. Тогда у тебя, по крайней мере, есть хоть капля здравого смысла, подходя, сказал отец. Запах крепкого вина становился все сильнее. Боги, ты так вырос. Ты был таким маленьким, когда родился. Он показал Артасу свою ладонь. Достаточно маленький для одной руки и всегда дрожал. Пицель сначала подумал, что ты мертв, потому что ты был таким тихим и холодным на ощупь. Да вообще, что знает этот дряхлый дурак? Он даже не может научить моих сыновей считать и писать. Что ты здесь делал? Спросил Артас и через мгновение добавил, отец. Роберт улыбнулся. Отец имеет право знать, чем занимается его сын. Представь мое удивление, когда я увидел тебя здесь в темноте, размахивающего молотом. Сир Миндон рассказывал мне о твоих успехах, но я думал, что он преувеличивает. Если то, что он говорит, правда, то ты много тренируешься. Артас кивнул. Я также молюсь. Я слышал об этом, сказал отец, затем взглянул на исчезающее слово, написанное на снегу. Ты молишься за нее, иногда, тихо сказал Артас. Я молюсь, чтобы она была счастлива, где бы она ни была. Как она могла быть счастлива, если бы знала, кем я стал? Возможно, это была милость, которую она проявила до этого. Я тоже надеюсь. Отец повернулся и пошел прочь. Его отец был гигантом, обхват которого соответствовал его росту, но он проявил удивительную ловкость, спрыгнув со спины своего боевого коня, чтобы заключить лорда Эгдарда в сокрушительные объятия. Нет, отец рассмеялся. Ты совсем не изменился. Ваше Величество, Винтерфилл к вашим услугам, сказал Верховный Лорд Севера. Артас знал, был мужчиной лет 35, но его вытянутое лицо и темные глаза придавали ему серьезный и старый вид. Седеющая борода, которую он тщательно подстригал, тоже не помогала с этой стороны. Артас уже спешился, когда конюхи вышли вперед, и он передал поводья Тенси одному из них. Пандус кибитки издал громкий хлюпающий звук, когда он упал на снег за воротами Винтерфилла. Проклятая штука была слишком велика, чтобы пролезть через ворота, и единственный способ, которым она могла попасть внутрь, был разобрать ее по частям. Конечно, это было непрактично, но если бы они это сделали, Артас с радостью бы помахал топором. По жесту отца Джоффри и Артас подошли к нему, оставив сира Баристона и дядю Джейми позади. «Это мои близнецы», — сказал отец. «Старший, Джоффри, Артас». Артас посмотрел на него широко раскрытыми глазами. Всегда он их звал только близнецами, когда бы их не представлял, или он наставлял называть имена их матери. Он никогда. «Милорд Старк», — сказал Джоффри, ткнув Артаса в бок острым локтем. «Милорд Старк», — повторил Артас, кланяясь, как это сделал Джоффри. Затем их привели к леди Кейтлин, чьи каштановые волосы и голубые глаза выделялись среди северян. Это делало ее еще более красивой, хотя все еще совсем несравнимой с матерью. Затем пришли дети, одетые в меха и кожу. Как Артас, его братья и сестра, дети Старков, за исключением младшей дочери, пошли в Кейтлин. Он пожал руку рабу, который был высоким и широкоплечим. Чопорная и правильная Санса и Волчья Арья, стоя рядом друг с другом и протягивая тыльные стороны ладони, были похожи на ночь и день. Потом был Бран, тощий мальчик, постоянно ерзающий, и трехлетний Рикон, которого Артас погладил по голове. Когда с формальностями было покончено, отец повернулся к Эддарду. «Отведи меня в свою крипту». «Нет, я хочу отдать дань памяти». «Мы ехали с самого рассвета», — запротестовала мама, но ее заставил замолчать предупреждающий взгляд. Отец и Эддард сделали 10 шагов, прежде чем отец остановился, обернувшись с чем-то похожим на вину и воспоминание в глазах. «Артас», — повторил он во второй раз за этот день, — «если ты собираешься отдать свое почтение, сделай это должным образом». Она была женщиной, а не кучкой камней. Его ноги двигались сами по себе, несясь следом в тени отцовских шагов. Извилистые каменные ступени склепа были узкими, Эддард с фонарем шел первым, а отец за ним. Двое друзей принялись непринужденно подшучивать, и Артас почувствовал себя вором, вторгшимся в неудобный момент. Вместо этого он обратил свое внимание на длинную процессию гранитных колонн, две по две. Древние старки сидели на своих каменных тронах между колоннами и у гробниц, в которых хранились их останки. У некоторых, с любопытством отметил Артас, на коленях лежали железные длинные мечи. Наконец они остановились перед тремя гробницами, и Эддард поднял масляный фонарь, рассеивая тени. Лианна Старк не была грудой камней, только одним камнем, вылепленным и отлитым по ее подобию. Отец опустился на колени и нагнул голову, Артас последовал его примеру. Он чувствовал на себе холодные, неодобрительные взгляды наблюдающих и ожидающих мертвых. «Она была красивее этого», — сказал отец после некоторого молчания, поднимаясь на ноги. «Если бы в семи королевствах нашелся тот, кто мог бы запечатлеть красоту Лианны, она всегда была слишком дикой, чтобы спокойно позировать для портрета», — сказал Эддард. Отец протянул руку, пальцы мягко коснулись грубого камня, мягче, чем Артас когда-либо видел, чтобы он касался живой плоти. «Я поклялся убить Ригора за то, что он сделал с ней, и ты сделал это. Только один раз, с горечью сказал отец. В своих снах я убиваю его каждую ночь. Этого все равно мало. Он мешался здесь достаточно долго. Артас открыл рот. Нужно ли мне? Стой, приказал король. Я пригласил тебя сюда по нескольким причинам. Он повернулся к Эддарду. Джон умер. Я никогда не видел, чтобы кто-то так быстро угасал. Мы слышали. Кейтлин боится за свою сестру, сказал Эддард. Как Лиза справляется со своим горем? Артас шел молиться, когда наткнулся на нее, выезжающую из Красного замка. Он был последним, кто разговаривал с ней, сказал отец. Расскажи лорду Эддарду то, что ты сказал мне. Так Артас и сделал. Лорд Эддард молча выслушал его рассказ и только в конце задал свои вопросы. Вы уверены в этом? Она видела в вас опасность? Артас кивнул, прежде чем добавить. Это может быть не что иное, как горе, которое творит странные вещи с разумом, затуманивает его. Я не хотел войны из-за такой мелочи. Я не хочу, чтобы из-за меня началась война. Вы мудры для своего возраста, но угрожать принцу это не мелочь, сказал Эддард. Она видела врагов там, где их не было, сказал отец, или, возможно, она видела их лучше, чем я. Черт возьми, нет, черт бы побрал этот железный стул. Меня окружают льстецы и дураки. Половина из них не хочет говорить мне правду, а другая половина не может ее найти. Отец нахмурился. Мне нужен кто-то в королевской гавани, кому я могу доверять. Нет, человек чести, друг, и я не могу придумать никого лучше тебя. Он улыбнулся. Лорд Эддард Старк, я собираюсь назвать тебя десницей короля. Эддард опустился на одно колено. Ваше Величество, я не достоин такой чести. Если бы я хотел оказать тебе честь, я бы оставил тебя замерзать здесь. Отец рассмеялся и хлопнул себя по животу. Мы должны были править вместе. Если бы Лианна была жива, мы были бы братьями, связанными не только любовью, но и кровью. Что ж, еще не поздно все исправить. У меня есть сын, у тебя дочь. Артас и Санса соединят наши дома, как когда-то могли бы сделать мы с Лианной. Шея Артаса чуть не сломалась, повернувшись так же быстро, как и появилась. Что? В прошлом родители сажали его и Джоффри рядом с девушками, чтобы посмотреть, понравится ли им кто-нибудь из них, но это был первый раз, когда его отец действительно заговорил о браке. Отец устремил на него предостерегающий взгляд. «У тебя есть возражения?» «Нет, конечно, нет», — сказал Артас. «Я сделаю так, как ты захочешь, отец». Но Артас колебался. Сестра посмотрела на него печальными круглыми глазами. «Я хотела бы, чтобы у тебя была возможность выбрать себе жену и принцессу по любви». Затем Калия повернулась и убежала со слезами на глазах. «Это просто. Я даже не разговаривал с ней», — сказал Артас. «Разговаривал с ней?» — Роберт рассмеялся. «Она достаточно миленькая, не так ли? Когда я был в твоем возрасте, один взгляд был всем, что у нас было до того, как мы обручились». «Ты должен считать, что тебе повезло, Санси 14», — сказал Эддард, — «а твой сын, насколько я помню, на год старше, достаточно взрослые, чтобы быть помолвленными. Брак может подождать, пока они не станут старше». Отец улыбнулся. «Я бы обручил ее со своим Джоффом, но он что ж, Артас больше похож на меня, если отбросить его набожность. Он будет добр с ней. А теперь встань и скажи, да будь ты проклят. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, ваше величество», — сказал Эддард. «Все эти почести так неожиданны. Могу я немного подумать? Мне нужно сказать моей жене». «Да, да, конечно, скажи, Кейтлин, выспись, если нужно». Отец наклонился и поднял Эддарда на ноги. «Только не заставляй меня ждать слишком долго. Я не самый терпеливый человек, отец». Казалось, был в хорошем настроении. Осмелится ли он рискнуть? «Я думал посетить стену с дядей Тирионом, прежде чем мы вернемся на юг», — сказал Артас. «Если я должен быть помолвлен с леди Сансой, может быть, нам всем стоит пойти? Ее значение для Севера невозможно переоценить. Ночной дозор — это тень былого величия», — добавил Эддард. «Вам нужно это увидеть, ваше величество. Поговорите с лордом-командующим Мормонтом и моим братом Бинджином». «Неужели это так?» — спросил отец. «Полагаю, что это не повредит, хотя я отказываюсь брать с собой эту чертову кибитку. Серсия может поехать с нами в дамском седле, или она остается здесь». Отец потянулся за фонарем и направился обратно, оставив Артаса и Эддарда следовать за ним. Он чувствовал, как лорд Эддард смотрит на него, пока их ноги брели в темноте. Его судили, и Артасу не нравились его шансы. Наконец Эддард заговорил. «Я слышал, вы любите молиться?» «Каждый день, в предрассветной тьме», — сказал Артас, — «не могли бы вы на днях показать мне сердце древа Винтерфилла? Я думал, что вы следуете вере семерых», — спросил Эддард. «У нас здесь тоже есть септа. Я построил ее для моей леди-жены. Наши клятвы будут даны перед старыми и новыми богами», — сказал Артас. «Я бы узнал больше о севере, если однажды женюсь на Сансе. Возможно, ее боги будут добрее моих». Глава 3. Где наступила зима. Винтерфилл был теплым, бьющимся сердцем севера. Он пульсировал жизнью, особенно в холодные ночи, когда устраивались пиры в честь короля. Ближе всего к высокому столу, серые каменные стены были увешаны знаменами, золотыми баратионов, алыми ланнистеров и белыми старков. Если бы щенок лютоволка с желтыми глазами, который повсюду следовал за леди Сансой, был старше еще на несколько лет, Артас бы не сомневался, что это был тот рычащий лютоволк, украшающий знамена ее дома. Как будто для того, чтобы привлечь внимание всех присутствующих, Артасу было поручено сопроводить Сансу в большой чертог после того, как его родители вошли вместе с лордом и леди Старк. На его месте должен был быть Джоффри, но с его планами помолвки, что ж, во всяком случае, Джоффри, казалось, это не слишком заботило. Вместо этого, его близнеца оставили сопровождать более простую Арью, и он подчивал ее тонкостями своего фехтования. Артаса это не очень беспокоило. Санса достаточно занимала его вежливой болтовней. У нее были высокие скулы ее матери, и она пахла слаще, чем розы Мерцеллы. «Что вы обычно делаете в Красном замке?» — спросила Санса. «Боюсь, моя жизнь не очень интересна», — сказал Артас, когда стройный мужчина среднего роста достал свою лютню, чтобы исполнить для них еще одну песню. «Обычно день вращается вокруг молитв, тренировок, еды и сна. Но вы принц», — сказала Санса, глядя на него своими яркими глазами, похожими на воды трезубца, как у Джайны. «Тем не менее, я второй сын», — сказал Артас. «Однажды Джоффри станет моим королем. Мое же место другое. Это не мое дело — править». Игра музыканта была сносной, а голос приятным, но он компенсировал это рвением и широтой песен, который знал. Он играл любимые песни отца, такие как «Медведь» и «Прекрасная дева» и «Бочонок Эля», но также и более странные северные песни, о которых Артас никогда не слышал, такие как «Зимняя дева» и даже «Песня о великанах». «Так что вы хотите делать?» — спросила Санса, прежде чем изящно отрезать себе кусочек лимонного торта. «Я хочу снова стать паладином. Я хочу быть рыцарем, самым достойным в Вестеросе, которого когда-либо знали», — сказал вместо этого Артас. Она одарила его нежной улыбкой, настоящей, а не той, которую обнажали, как ножи, при дворе его отца. Были вынесены десерты. Там были всевозможные пирожные и сладости. Яблочные пирожные для Таммина, золотистый заварной крем, который подходил волосам его сестры, и даже тарелка тыквенного пирога, посыпанная молотым мускатным орехом и здоровой щепоткой корицы. Артас вдохнул сладкий аромат и подумал о доме, о лордеране во время тыквовина. «Вот», — сказала Санса, отрезая ему кусок пирога. «Я ничего не хочу», — сказал Артас. Она усмехнулась. «Вы совсем замолчали и вот уже полминуты смотрите на него. Съешьте пирог, принц Артас», — сказала она, прежде чем изящно откусить кусочек своего лимонного пирога. Судя по тому, как засияло ее лицо, Артас мог только предположить, что ей это очень понравилось. Было бы верхом неприличия отказать Сансе после того, как она потрудилась подать ему кусочек. Кусочек, который он позволил себе, был на вкус как на тыквовине, и мягкие губы Джайны на его. Шел четвертый час пира, и отец был уже пьян. Его смех был громким и раскатистым, а служанка сидела у него на коленях. Это было зрелище, с которым Артас уже был знаком, и часто сочеталось с пассивным взглядом матери, в котором было только скрытое презрение и необходимость скрывать его в одном флаконе. Шумный, громкий и постоянно смеющийся, Артас мог видеть, как его отец был признан королем. Но быть признанным королем и быть королем – это две разные вещи. Отцу не хватало для этого благодати, хотя не ему осуждать. «Мой отец упомянул, что вы хотели увидеть богорощу Винтерфилла», — сказала Санса. «Я думала, что вы поклоняетесь семерым». «Я поклоняюсь свету», — поправил Артас, хотя и не сказал свои мысли вслух. Он не нашел для него реального аналога. Религии Иссоса потворствовали, более того, поощряли кровопролитие и человеческие жертвоприношения, которые были откровенной ересью, в то время как утонувший бог железнорожденных звучал слишком жутко, чтобы предлагать истинное спасение. Из всех религий, семеро, казалось, имели наибольшее сходство со светом, хотя даже они не создали ни одного паладина в известной истории. Может, он действительно был проклят, дали бы боги мне вторую жизнь только для того, чтобы проклясть меня, конечно, нет. Он понял, что слишком долго молчал. «Я, действительно, поклоняюсь семерым», — сказал Артас, «но мне, любопытно, узнать о старых богах. На юге трудно найти кого-нибудь, кто реально знает об этом. Те, кто знал, как правило, говорили об этом довольно ханжеским тоном. Я могла бы показать их вам, если хотите», — сказала Санса. «Это было бы очень любезно с вашей стороны, миледи, но я молюсь довольно рано». «До рассвета, верно?» — спросила она. «Да», — сказал Артас. Ей рассказал об этом ее отец. «Как вы узнали?» Она наклонила голову в сторону стола оруженосцев, где Терек произносил тост за краснолицего Джона Сноу, сына лорда Эддарда. «Ваш друг рассказал мне, он был весьма полезен, отвечая на мои вопросы. Увы, мой кузен предал меня из-за красивого лица», — сухо сказал Артас. «Похоже, лорд Эддард уже рассказал собственной дочери о своих планах, если она проявила такой живой интерес к нему, а не к Джоффри, как большинство девушек ее возраста. Он не винил их за это. В конце концов, Джоффри был наследником, и у него были гораздо более красивые глаза, в которых можно было заблудиться», как однажды сказала девушка из Разби. Санса хихикнула. «Тогда решено, мы встретимся на мосту, который соединяет Великий замок с Арсеналом, до рассвета». Артас приподнял бровь, глядя на нее. «Сейчас, конечно», — сказала она, — «я бы не хотела, чтобы вы заблудились в Баграще. Это было бы так досадно. Меня уверили, что она не такая уж большая. Она занимает всего 3 акра, она стояла нетронутой 10 000 лет, и деревья создают густой полог», — сказала Санса. «Я собираюсь пойти с вами». Артасу был слишком хорошо знаком этот тон женщины, которая приняла решение, поэтому он поклонился ей в знак согласия. «Как пожелаете, миледи. Я не возражаю против вашей компании». Музыкант закончил свою песню о великанах, и отец закричал, требуя еще одну мужскую песню, пока он трогал женщину у себя на коленях. «Я думаю, мне скоро пора спать», — сказал Артас, допивая остатки разбавленного летнего вина в своей чашке. Он поднес руку Сансы к губам и поднялся со своего места. «Спасибо за вечер, леди Санса». Она покраснела. «Выспитесь хорошо, принц Артас». Таммин, пухлый 7-летний малыш, уже засыпал в своем кресле, в то время как Мерцелла всю ночь не переставала бросать Робу Старку застенчивые взгляды и робкие улыбки. Не то чтобы наследник Винтерфилла возражал против этого, судя по тому, как он ухмылялся. Артас очень надеялся, что его сестра не слишком привяжется к нему. Если его собственная помолвка с Сансой состоится, и это кажется весьма вероятным, если только он не сильно недооценил девушку, то маловероятно, что будет заключен еще один брак с домом Старк. Проходя мимо стола оруженосцев, Терек встал и подошел к нему с чашкой в руках. «На рассвете в Септе?» «Нет», — сказал Артас, — «на мосту к Арсеналу. Леди Санса предложила показать мне дорогу в Багращу. Ты случайно не знаешь, почему?» Терек ухмыльнулся. «Просто присматриваю за вами, кузен. Когда такая прекрасная женщина проявляет интерес, вы делаете то, что должны, чтобы поддерживать ее. Похоже, этим вечером вы наслаждались ее вниманием настолько, что позволили убедить себя хоть раз в жизни поесть сладости. Ты никогда не делал этого с Сервинами, Фриями, Рутами, Дарри, Баквиллами. Она также была приятнее, чем девушка Раванов», — перебил Артас, прежде чем его кузен перечислил все крепости, в которых они останавливались по пути в Винтерфилл. Скучная девушка не переставала восхищаться тем, каким красивым был Джоффри во время пира на их именинах, изводя его всевозможными бессмысленными вопросами. Мужчина после такого предпочел бы безбрачие. «Ах, прогресс!» Артас наморщил нос. «Не особенно высокую планку ты себе установил. Прогресс есть прогресс, и каждый шаг вперед помогает. И ваш типаж я узнаю рано, а не поздно». То, что Санса опередила его на мосту, не было удивительным. В конце концов, она выросла в Винтерфилле. Нет, что поразило Артаса, так это то, как она могла напевать приятный гимн в предрассветные часы, и как ее глаза не выдавали недостатка сна. Терек, напротив, делал это в течение многих лет и все еще выглядел как зомби, шаркающий позади них. «Вы пялитесь», — сказала Санса, обматывая свой синий шерстяной шарф вокруг нежной шеи, прежде чем они вышли за стены оружейной, чтобы встретить северный ветер и пронизывающий холод. Леди, щенок Сансы, стоял рядом со своей хозяйкой с большими и доверчивыми глазами. «Я?» – спросил Артас с кривой улыбкой. Санса отвернулась от него, ее шаг ускорился к деревянным воротам, и лапы леди запрыгали за ней. Не отставая от нее, Артас видел, как краснеют ее уши, может быть, от ветра. Терек тихо выругался у него за спиной. Они прошли мимо деревьев ясеней, каштанов и вяза, пока не остановились в центре рощи, недалеко от гостевого дома и трех дымящихся прудов под его окнами. Ближе к ним был пруд с темной водой, питающий древнее чердрево с серьезным лицом. «Это сердце древа Богорощи», — сказала Санса. Артас сделал шаг к нему. «Септон однажды сказал мне, что вы поклоняетесь деревьям. Это правда?» «Нет, но они важны. Старые боги наблюдают за нами через них, и ни один человек не может солгать перед ними». Глаза дерева сердца, казалось, сверлили Артаса, оценивая, взвешивая его достоинства. «Неужели это так?» Ее красная крона качнулась. «В отличие от моей матери, отец не разговаривает ни с какими священниками. У древних богов нет священных текстов или песен поклонения. Тогда как же вы поклоняетесь?» «Мы молча молимся перед богами», — сказала она, указывая на сердце древа. «Это меня вполне устраивает», — сказал Артас. Санса мило улыбнулась. «Так чем же вы любите заниматься?» Кроме молитв и боев, она наклонила голову к вырезанному из дерева лицу. «Помните, боги наблюдают. Стал бы я вам врать?» – спросил Артас. «Да», – без колебаний ответила Санса. «Вчера вечером вы сказали, что не хотите тыквенного пирога, но все равно съели его. Я просто был вежлив». Санса закатила глаза. «Все любят сладкое. Сладкое дают хорошим детям. Тогда почему вы думаете, что не заслуживаете сладкого?» – спросила она. «Я совершал ошибки», — сказал Артас. «Все совершали ошибки», — сказала Санса. «Это не значит, что вы не должны ничего есть. Мои ошибки очень серьезны», — повторил Артас. «Я недостоин, но я буду достоин». Санса усмехнулась. «Никто на самом деле не достоин, никто не идеален. Вот почему мы должны просить прощения у богов». Леди захныкала, кружась вокруг юбки Сансы. Она подхватила щенка на руки, как младенца. «Я думаю, кто-то голоден», — сказала Санса. «Вам нужно идти?» — спросил Артас. На мгновение она выглядела растерянной, прежде чем кивнуть. «Наверное, мне следует уходить. Септа Мардин будет не слишком довольна, если застанет меня здесь с вами». «Мы не одни», — сказал Артас. «Ваш друг уже спит у камня». И Терек правда уснул. Артас оглянулся к ней. «Тогда спасибо вам за компанию, миледи. Я оставлю вас наедине», — сказала Санса. Артас опустился на колени перед лицом старых богов. «Никто не чувствует себя к этому готовым, к его сиянию, чистоте и простоте, но, так или иначе, свет любит нас», — сказал ему Утер перед тем, как Артас принял обет паладина. «Если бы только все было так просто». В конце концов, даже Утер не смог вынести его вида. Даже сейчас свет отказывался отвечать на его призывы, какими бы отчаянными или пылкими они ни были. Даже искры тепла не было, и после всех его злодеяний, неужели он действительно ожидал чего-то другого? Что он сделал, чтобы заслужить отпущение грехов? Что он мог сделать, чтобы заслужить отпущение грехов? Он мог бы помолиться и покаяться за 10 жизней, и этого все равно было бы недостаточно, чтобы уравновесить бесчисленное зло, которое он причинил. Терек за его спиной ожил. Зевая, он спросил: «Вы почти закончили?» Он еще не был освобожден от своих грехов. Артас встал и кивнул. Копья света теперь проглядывали сквозь густой полог, и холод немного спал, учитывая, что Терек больше не дрожал так сильно в своих мехах. «Я никогда не получу отпущения грехов. Хорошо, пора прервать наш пост». Терек потянулся. «Я бы съел кусочек бекона, горячего хлеба и чашку теплого чая. Это звучит слишком просто для тебя», — сказал Артас, когда они нашли ворота, ведущие из Богорощи. «Что же, мы на севере», — сказал Терек. «Мне бы не хотелось есть вне дома наших бедных хозяев. Это было бы не очень вежливо. Ни то, ни другое не оскорбляет наших хозяев, пока мы находимся под их крышей». «Так ты говоришь, что оскорблять их нормально, когда мы не под их крышей?» — спросил Терек, многозначительно глядя в открытое небо. Артас вздохнул, затем посмотрел на конюшни. «Иди дальше. Я думаю, посмотреть, устроилась ли Тенси. Вот для чего нужны хозяева лошадей». Терек потянулся. «Хотите, я что-нибудь принесу? Я не чувствую особого голода». В данный момент он ничего особенного не чувствовал. «Вы уверены?» — спросил Терек. «Я сомневаюсь, что леди Санса будет рада, если услышит, что вы пропускаете застолье. Возможно, она будет достаточно обеспокоена, чтобы пойти искать меня», – пошутил Артас. Он отмахнулся от кузена, когда ноги понесли его в конюшню, зажатую между колокольней и кузницей. Кучи сена были навалены высоко, и было ясно, что Старки помнит девиз своего дома, несмотря на то, что прошло 9 лет лета. Среди стойл было достаточно легко различить тонкую черную шерсть и голову Тенси с белыми пятнами. Артас ласково похлопал своего коня, внимательно осматривая его состояние. Внезапно Тенси заржала, встав на дыбы, когда Артас попятился. Другие лошади тоже волновались, и его уши уловили слабое рычание позади него. «Призрак!» Артас обернулся, и на мгновение ему показалось, что лорд Эддард за одну ночь потерял десятилетие. Джон Сноу был худощавого телосложения и быстро передвигался, судя по тому, как легко он сворачивал за угол деревянных стойл. Артас видел длинное лицо лорда Эддарда, каштановые волосы и серые глаза в его бастарде. Щенок лютоволка Альбиноса продолжал почти беззвучно рычать на него, обнажая клыки перед Артасом. «Леди крупнее тебя, да и я видел в Нордскале лютоволков размером с коня». Артас улыбнулся. «Призрак, к ноге!» — скомандовал Джон, и щенок вернулся к своему хозяину, опустив пушистый хвост. Джон опустился на колени, и призрак уткнулся носом ему в лицо, но не сводил настороженных красных глаз с Артаса. «Я извиняюсь, ваше высочество, он совсем не выглядел огорченным». «Это не имеет значения», — сказал Артас. «Ты Джон?» «Да, я», — сказал он. «Вы принц Артас?» «Да, я», — сказал Артас. «Что привело тебя сюда так рано утром?» «Я мог бы спросить вас о том же самом», — сказал Джон. «Я присматривал за Тенси», — сказал Артас, указывая за его спину. Он все еще слышал, как Тенси топает копытами. «Моя лошадь, черная, она становится пугливой в новых местах, и я хотел посмотреть, хорошо ли она устроилась». «Тенси», — повторил Джон, колеблясь. Артас склонил голову на бок. «Выкладывай. Я сомневаюсь, что мой укус лучше, чем укус твоего щенка. Вы назвали свою лошадь в честь чая, которым угощают девушек». «Нет, это прозвище», — сказал Артас. «Это сокращение от покаяния». Тенси заржала. «Странное имя для лошади. Почему вы выбрали его?» «Это традиция, называть своего скакуна в честь какого-то качества», — сказал Артас. «У утера был непоколебимый, а у его отца отважный. Своего старого жеребенка он назвал непобедимым, когда был еще молод и дерзок и мало думал о том, чем мир может бросить ему вызов. Все южане называют своих лошадей так, как вы», — спросил Джон. «Нет, это...» Артас сделал паузу. «Это не вестеросская традиция». «Значит, из Эссоса?» — спросил Джон. «Нет, даже дальше на восток, чем Эссос», — сказал Артас. «Когда я был маленьким, мне рассказывали истории о далекой стране, называемой Восточными Королевствами». Джон приподнял бровь. «Это не очень хорошее название. Лорд Эддард, Верховный Лорд Севера, потому что он на севере», — сказал Артас. Джон скрестил руки на груди. «Ладно, значит, Восточные Королевства, они были во многом похожи на Семь Королевств», — сказал Артас. «Лордерн был величайшей нацией в той далекой стране, с королями и рыцарями, но также и святыми воинами, которые владели магией, чтобы поражать тех, кто причинял вред простому народу». Артас покачал головой. «Это глупая история для детей, и это сказка, которая плохо кончилась». «Как скажете», — сказал Джон. «Ты будешь на тренировочном дворе потом?» — спросил Артас. «У сыновей лордов было принято сражаться друг с другом. Ничто не сравнится с друзьями, обретенными после драки», — говорил Роберт. Джон одарил его полуулыбкой. «Если бы такой юный принц, как вы, получил синяки от такого, как я, это выглядело бы не очень хорошо. Сегодня вас одолеет только клинок законорожденного. То есть я буду побежден?» — спросил Артас. Физически Старк был старше его на 2, может быть, на 3 года, но Артас был ветераном дюжины войн. Миндон превзошел его только благодаря грубой силе, но ему нравились его шансы против мальчика, близкого к его возрасту, где его мастерство могло преодолеть любую разницу в физической форме. «Роб — прекрасный фехтовальщик. Разумеется, он будет лучше вас», — сказал Джон с предельной уверенностью. «Вас и вашего брата-близнеца обоих». Артас хотел бы быть таким же уверенным в своем брате, как Джон. Но Джоффри редко оказывался под вниманием мастера над оружием Красного замка, сира Арона Сантагара. Кроме того, Джоффри поручал псу вести за себя бои, и королевским гвардейцам тоже. Тогда как насчет пари? Спросил Артас. Зачем сыну Ланнистеров и, кроме этого, принцу, нужно больше золота? Мне не нужны твои деньги, сказал Артас. Я хочу историю. Что? Только двое из них были одеты в черное на тренировочном дворе. Одетый в черный камзол, украшенный золотым кракеном, Тион Грейджой не скрывал своего презрительного взгляда, когда там Мин и Бран били друг друга деревянными мечами. Сам Артас был одет в черную накидку из соболя с золотой отделкой, над сердцем красовался коронованный знак его отца. Джоффри, как всегда, был одет в красное, а на его рукаве был вышит богато украшенный щит с изображением льва Ланнистера. «Мы две половинки одной монеты, ты и я», — любил повторять Джоффри. «Я — голова, которая однажды наденет корону, а ты — хвост, из которого выпадает мое дерьмо». Оруженосцы Ланнистеров в Малиновом и верные воины Старков выкрикивали ободряющие возгласы, самый громкий из них — Роб. Наследник Старков стоял спиной к мосту между Арсеналом и Большой башней, откуда открывался вид на весь двор. Артас мог разглядеть Джона, сидящего на подоконнике, наблюдающего и ожидающего бутылку золотого эрборского, которую он не выиграет. «Хватит», — сказал старый Родрик Кассель. Мастер по оружию был здоровым, похожим на бочонок мужчиной с белыми бакенбардами на щеках. Он шагнул вперед и выдернул Таммина из пыли, в которой тот катался, как перевернутая черепаха. «Вы оба хорошо сражались». Мальчики пыхтели и пыхтели от утренней нагрузки, и они поблагодарили Родрика. Артас уже провел 4 боя против Терека, Тиона и 2 других оруженосцев, имена которых он не мог вспомнить. Он выигрывал каждый раз, но, несмотря на то, что до сих пор сражался дольше всех, он еще не начал потеть. Так далеко на севере мальчику с его характером такое было невозможно. Однако, с Роббом он еще не сражался. Родрик ошибочно подумал, что ему нужен перерыв, поэтому эта честь досталась Джоффри. 14-летнего мальчишку уже однажды избили. «Принц Джоффри, Роб, вы пойдете еще один раз?» – спросил Родрик. Артас понял, что это было за предложение. Шанс для его брата-близнеца исправить свое плохое выступление в глазах наблюдающих северян. «Артас будет сражаться за меня», – сказал Джоффри. «Принц Артас не может практиковаться за вас, ваше высочество», – неодобрительно сказал Родрик. Джоффри ухмыльнулся. «Нет, но он может отсеять тех, кто недостоин встретиться со мной лицом к лицу». «Ты боишься еще одного избиения, Джофф?» – спросил Роб. «Я обещаю, что на этот раз я буду бить тебя не сильно». Тион разразился лающим смехом. Джоффри посмотрел на Робба. «О, ужас! Ты намного старше и сильнее меня!» Теперь некоторые из мужчин Ланнистеров засмеялись. Родрик повернулся к Артасу. «Что скажете, принц Артас?» «Наконец-то!» – сказал Артас, испытующе взмахнув деревянным мечом в воздухе. Им не удалось найти для него тренировочный молот, но меч был более привычен его руке. «Мой брат, принц», — сказал Джоффри. Ему надоело отмахиваться от Старка игрушечным мечом. Артас замер, искоса глядя на Джоффри. Он узнавал этот протяжный тон, когда Джоффри что-то замышлял. «Что вы предлагаете?» — спросил Родрик, дергая себя за бакенбарды. «Настоящую сталь», — сказал Джоффри. «Настоящая сталь опасна», — сказал Родрик. «Без сомнения, именно на это и рассчитывал Джоффри. Если бы Роб был ранен, он бы спал от этого лучше». «Война опасна», — насмешливо сказал пес. Он пристально посмотрел на Родрика сквозь обожженное и покрытое шрамами лицо. «У них будет сталь, когда они будут готовы, когда оба достигнут нужного возраста», — сказал Родрик, вложив в свой голос немного стали. «Мой брат ежедневно тренируется с настоящей сталью на юге», — сказал Джоффри. «Я и не знал, что вы, северяне, так безопасно играете в войну». «По рукам», — сказал Роб. «Вы еще пожалеете». Терек уже шагнул вперед с боевым молотом Артаса, когда Джоффри покачал головой. «Нет, мой брат достаточно долго играл со своей игрушкой. Посмотри на эту штуку». «Никакого преимущества», — сказал пес. «Я разрешаю вам турнирные мечи с затупленными краями», — сказал Родрик, положив руку на плечо Робба, чтобы успокоить его. Джоффри тоскливо вздохнул. «Вот вам и храбрость». Роб пощетинился от оскорбления, и его уязвленная гордость не позволила ему молчать ни секунды дольше. «Позволь мне это сделать, я смогу победить его». «Тогда бери турнирный меч», — сказал Родрик. «Турнирного меча будет достаточно», — сказал Артас, прежде чем Джоффри смог нанести еще один удар. Он должен был выиграть пари. Турнирный меч Робба был шириной с его ладони выше мальчика Старка. Артас узнал в нем огромный меч, похожий по размеру на тот, которым владел лорд Эддард, лед. Его руки жаждали меча с его досягаемостью вместо полуторного меча, который он выбрал, меча, более знакомого его рукам, чем любой молот или холодное оружие, меч, ставший продолжением его воли. Меч, наполненный энергией и покрытый ледяными рунами. Нет, Артас отбросил эту мысль, выбрав затупленный тренировочный топор в левую руку вместо того, чтобы сжать полуторный меч обеими. Они заняли позиции друг напротив друга. Люди валом, золотом, черным и белым выкрикивали возгласы вроде «покажи этим мягким южанам, как мы поступаем на севере» или «десять оленей на благочестивого принца». Последним был в основном Терек. С оружием в каждой руке Артас принял позу Тана в стиле горных королей. Мурадин заплакал бы, увидев, как его ученик использует меч вместо боевого молота, как это было принято, но это было бы не менее эффективно для него. Он испытующе приблизился к рабу. Роб пописал широкую дугу и откинулся назад, не потрудившись парировать. «Около 6 футов», — подумал Артас, и его ручка добавила к нему еще 2 фута. Против такого оружия нужно было проникнуть в его защиту и превратить ее досягаемость с преимущества в проклятие, как это обычно делали надоедливые орочьи мастера клинка. «Мы спаррингуем или ты собираешься весь день стоять далеко?» — спросил Роб. Артас ухмыльнулся. «Просто подожди, пока не увидишь меня в действии». Он снова шагнул в пределах досягаемости, и меч Робба с грохотом обрушился сверху. Артас пришел в движение, шагнув вперед, скрестив меч и топор, чтобы держать северную сталь в узде. Сила, стоявшая за замахом Робба, обрушилась на его защиту, как волны на скалу. Затем Артас оттолкнул клинок в сторону, бросаясь вперед. Роб поднял руку, чтобы снова замахнуться. Артас метнул свой топор так, чтобы он попал в Робба не головой, а рукоятью. Роб увернулся, демонстрируя ловкость, которой не хватало большинству взрослых мужчин. Но, как любил говорить Мурадин, дело не в том, чтобы ударить, парень. Дело в том, что ты заставишь их вздрогнуть. Роб увернулся от топора, но при этом позволил Артасу так близко подобраться к его защите, что Старк не смог эффективно взмахнуть мечом. Годы борьбы с мастерами клинка научили Артаса никогда не сдаваться в этом положении. Артас сменил хватку одной руки на двуручную, нанося удары и наступая, наступая и нанося удары, не давая Робу достаточно времени, чтобы оставить какое-либо расстояние между ними. Робу пришлось ухватиться за кончик своего большого меча толстыми кожаными перчатками, орудуя им, как посохом, только для того, чтобы защищаться от его безжалостного шквала ударов и ударов. Роб преуспел для мальчика 17 лет, но Артас был победителем в 1700 сражениях, подобных этому. По общему признанию, обычно у него был двуручный меч, но это означало только то, что он знал, как помешать Робу восстановиться. Последним ударом боковая часть меча Артаса отбросила руку Робба от рукояти большого меча, и меч упал на снег, как и Роб, когда споткнулся, пытаясь отступить. Роб тяжело дышал и вспотел под аплодисменты оруженосцев и рыцарей Ланнистеров. Джоффри подскочил к Артасу, хлопнул его по спине и ухмыльнулся от уха до уха. «Это не могло закончиться иначе, брат». Он выглядел довольным, как павлин, как будто это он избил Робба, а не был простым зрителем. Нацепив красивую улыбку, Джоффри повернулся к упавшему Роббу и громко сказал: «Ты, конечно, показал им, как мы поступаем на юге. Пойдем, Таммин. Время игр закончилось. Пусть дети развлекаются». Люди Ланнистеров снова рассмеялись, когда братья Артаса ушли, за исключением Терека, который прислуживал ему. Все еще сидя в снегу, Робб громко выругался. Артас покачал головой, поднял большой меч и отряхнул прилипший к нему снег, прежде чем приблизился к Роббу. «Нужна помощь?» – спросил он, переложив мечи в левую руку и протянув к нему свободную правую руку. Робб на мгновение посмотрел на свою руку, и Артас увидел, как в его голубых глазах Талли гордость борется со здравым смыслом. «Лишь воодушевив сердца своего народа, ты узнаешь, что такое истинная победа. Твой брат Джон сказал мне, что ты прекрасный фехтовальщик», — сказал Артас, взглянув на Джона и дружески кивнув ему, прежде чем снова посмотрел на Робба. «Я ему не поверил», — Артас беззлобно ухмыльнулся, «но я должен был знать лучше, что нельзя сомневаться в честности Старков. Это была чертовски хорошая битва». Робб наконец улыбнулся в ответ и взял его за руку. Он поднялся на ноги и принял свой двуручный меч с благодарным кивком. «Я никогда не чувствовал, чтобы меня настолько превзошли», — признался он. «Ты слишком строг к себе», — сказал Артас, хлопая его по спине. Хитрость в том, чтобы не замахиваться слишком рано, иначе ты оставишь себя открытым для того, что я только что сделал. Замахивайся один раз, но замахивайся верно. Я буду иметь это в виду, сказал Роб. Ты встречался с Джоном? Да, он славный, сказал Артас. Я бы не отказался поделиться медовухой с таким человеком. Роб широко улыбнулся. Он сказал мне, что у него развился вкус к вашим южным винам. Ах, ну, у меня действительно есть прекрасное вино из Золотого Арбора, задумчиво произнес Артас. Я думаю, ему бы это понравилось, сказал Роб. Джон не выиграл бы вино, но Артас никогда не говорил, что Джон не сможет его выпить. История, повторил Роб, поворачиваясь к Джону, который, скрестив ноги на меху из медвежьей шкуры, прислонился к раме кровати Робба. Какая? Как в сказках, которые любит рассказывать старая Нэн. Нет, не такого рода, сказал Артас, наполняя каждый из их кубков сладким южным вином, которое он попросил у дяди Тириона. История о вашей сестре, Санси. Двое Старков уставилось на него. Почему такой интерес? Спросил Джон. Я полагаю, вам не сказали, сказал Артас, наклоняясь вперед как заговорщик. Больше для драматического эффекта, в этот поздний час в комнате Робба больше никого не было. Мой отец и лорд Старк говорили о том, чтобы обручить меня с ней. Я хотел бы узнать о ней до того, как об этом будет объявлено. О, Санси это понравится, со смехом рявкнул Джон. Она всегда мечтала выйти замуж за принца, сказал Роб, ухмыляясь от уха до уха. Слава богам, что это ты, а не Джоффри. Он был бы просто невыносим, сказал Джон. Он не так уж и плох, сказал Артас. Он твой брат, ты обязан это говорить, сказал Джон. Артас сделал глоток. Мы не выбираем себе семью. Да, это верно, сказал Роб. Джон виновато поежился. Боюсь, я не могу так много рассказать, чтобы отплатить тебе. Санса и я, они не очень близки, сказал Роб. А, нахмурился Артас. Ну, это не имеет значения. Для меня большая честь завести таких друзей, как вы, несмотря ни на что. За друзей, сказали мальчики, прижимая свои чашки к его чашкам, звеня в его ушах, как колокола секты Бейлора. Когда Роб поставил свою чашку, он сказал: «Ланнистеры не единственные, кто платит свои долги. У меня есть история, если ты возьмешь ее в качестве оплаты от меня вместо него. Спасибо вам, принц Артас. Я не забуду всего, что вы сделали для моей семьи», сказал Фалрик со слезами на глазах. Артас стряхнул с себя воспоминания. «В конце концов, еще один человек воскрес из мертвых. Еще один преданный друг. Я больше не хочу слышать об оплате», сказал Артас. «Между друзьями нет долгов. Тогда это не плата, а просто история, рассказанная за вином», сказал Роб. «Истории делают его вкуснее, по крайней мере, так сказал твой кузен Терек на приветственном пиру», сказал Джон. «Мы не могли заставить его заткнуться, как только он опьянел. Это было похоже на Терека. Кто я такой, чтобы стоять на пути лучшего выпивания вина?» спросил Артас. «Это было много лет назад, когда мы были молоды», сказал Роб, до того, как Санса вбила себе в голову, что она причудливая южанка, когда она бегала и играла с нами в волчью стаю. Мне тогда было не больше 7 лет, когда Сансе было 4, до того, как она могла понять, что такое бастард, подумал Артас. Старая Нэн тогда рассказывала ей историю, сказал Роб, о последнем герое. Мне кажется, я это помню, сказал Джон. Тогда мы все еще жили в одной комнате, и Санса пробралась в нашу, смертельно напуганная и плачущая о детях. «О детях?» – спросил Артас. «В течение долгой ночи, когда зима была холодной, суровой и бесконечной за пределами человеческой памяти, короли и свинопасы все равно умирали. Женщины душили своих детей, чтобы не видеть, как они голодают», – сказал Роб. «Их нашли замерзшими с ледяными слезами на щеках, похожими на кристаллы. Санса также плакала из-за иных», – сказал Джон. «Заставил Робба и меня покляться вырасти в сильных, сияющих рыцарей, которые могли бы заставить холодных, мертвых существ бежать. Я не знал, что на севере есть рыцари», сказал Артас. «То, что они следовали за старыми богами, казалось, было главным препятствием, потому что он был свидетелем их благородства и мастерства в обращении с оружием и не обнаружил в них ни малейшего недостатка. У нас есть некоторые, но их немного», сказал Роб. «Мандерли в Белой Гавани поклоняются 7, и многие рыцари служат лорду Виману. Холодные, мертвые твари. Эти иные», сказал Артас. «Кто они?» «Мифические создания, которые воскрешают себе слуг, мертвых и ужасных. существа, которым не мешает сталь, которые не жалеют дев и грудных младенцев», — сказал Джон. «Ничего, кроме монстров, прячущихся под кроватями маленьких детей. Монстр реален и ближе, чем ты думаешь», — подумал Артас. «Воскресшие мертвецы — существа, которые боятся железа, огня и прикосновения солнца», — сказал Роб. «Отличается от нежити, которую я знаю. Если такие вещи действительно существовали там, это делало посещение стены еще более важным. Мы с Джоном никогда не станем рыцарями», — сказал Роб. «Но ты станешь. Позаботься о нашей сестре, когда она уедет». Артас кивнул. «Клянусь своей честью». Они снова подняли тост, допив бутылку. На следующее утро было объявлено о его помолвке, и король объявил об охоте. Охотничий отряд собрался во внутреннем дворе. Смесь рыцарей, прикомандированных к королевской свите, и людей лорда Эддарда. Обычно им не разрешали охотиться, но Артасу вряд ли можно было отсидеться, учитывая, что это было в честь его помолвки. Куда он идет, туда и Джоффри, и вряд ли было бы справедливо по отношению к Старкам, если бы Робу не разрешили присоединиться к ним, не то чтобы юноша был в хорошем состоянии после прошлой ночи. «Брат», — сказал Джоффри, ухмыляясь, — «рад, что застал тебя перед отъездом. Пес, он у тебя?» «Да, принц Джоффри», — сказал пес, отстегивая кожаные ножны со спины и протягивая их Артасу. В ножнах был длинный меч, точная копия львиного зуба Джоффри, хотя плохого изготовления и тяжелее, чем следовало бы. Обоюдоострый и хрупкий на вид, у него была золотая оленья голова вместо навершия, рот был открыт, как будто он был прикреплен к стене. «Считай это запоздалым подарком на именины», — сказал Джоффри. «Я чувствовал себя ужасно, что ничего тебе не купил». «Спасибо», — сказал Артас. Джоффри взглянул на меч у себя на бедре, затем с весельем повернулся к Артасу. «Я осмелюсь сказать, что он такой же, как у меня. Я назвал его оленьим рогом. Ужасное название для ужасного оружия», но Артас все равно вежливо кивнул. «Я хотел отдать его тебе прошлой ночью, но тебя нигде не было», — продолжил Джоффри. «Мама и папа снова ругались. По какому поводу?» — спросил Артас. «Отец хочет поехать к стене, а мама считает всю эту затею ужасной. Остальные вернутся в Королевскую гавань, пока вы с отцом пойдете», — сказал Джоффри. «Честно говоря, не понимаю, что вы хотите там увидеть. Это место жизненно важно для Старков и Севера», — сказал Артас. Джоффри пожал плечами. «Если ты так говоришь, мы все равно разобьем любого одичалого, который осмелится пересечь ее». Наконец отец появился во дворе. «Это традиция», — сказал отец, — «чтобы Баратион охотился на что-нибудь для пира, когда он обручен. Убийство чего-то полезно для души. Однако будьте осторожны, сейчас брачный сезон для оленей, и они, как известно, агрессивны». Он посмотрел на Артаса. «Почему у тебя такие красные глаза?» «Мы сидели до поздней ночи», — сказал моргая Артас. Роб зевнул недалеко от того места, где они стояли. Отец усмехнулся. «Неужели с тобой?» Он рассмеялся. «Слышишь это?» «Нет, наши сыновья сидели допоздна». «Да, я заметил», — сказал Эддард, скрестив руки на груди и строго глядя на Робба сверху вниз. «Ах, не унывай, нет», — сказал отец. «Когда-то мы были молодыми бродячими рыцарями на Королевском тракте. Мечи были на наших боках, и, видит Бог, у нас была своя доля поздних ночей с вином и женщинами. Ну, у нас было только вино», — сказал Артас, откладывая свой боевой молот для оленьего рога. Отец повернулся к Эддарду. «Видишь, там даже не было никаких женщин». Он демонстративно наклонился к Артасу, когда они выехали из Винтерфилла. «Ты должен исправить это в следующий раз. Поверь мне, когда я говорю это, эх, это усиливает впечатление. Это было не по-королевски. Я, буду иметь это в виду», — сказал Артас. Отец кивнул. «Скажи, когда ты успел так подружиться с Роббом Старком, что пили с ним бутылку вина в предрассветные часы? Он победил меня в спарринге», — сказал Роб. «Баратион победил Старка», — задумчиво произнес отец, прежде чем повернуться к Эддарду. «Это напоминает мне о нашем первом поединке в Орлином гнезде». Эддард выдавил улыбку, когда их компания достигла края Волчьего леса. «Да, и я сам оставил тебе несколько синяков. Насколько я помню, на следующую ночь ты не мог наслаждаться прикосновениями Алины так же сильно, как обычно». «Алина», — задумчиво произнес отец. «У нее была красивая улыбка и замечательная попка, как раз подходящие округлости и упругость, за которую можно ухватиться. Да благословят ее боги», — сказал отец, — «и ее задницу. Собаки, которых они привели, начали лаять, сигнализируя, что они нашли добычу и гнали ее к ним. Отец поднял свое кабанье копье и завопил от радости. Охота начинается. Это был олень, который выскочил из кустов, собаки гнались за ним по пятам. Он остановился, повернул направо, затем налево, но оказался окруженным со всех сторон спешившимися людьми с острыми палками и резкими словами. Он огляделся, опустил рога и топнул копытами. Артас шагнул вперед, глядя на оленя сверху вниз. Его рога напомнили ему отцовскую корону. Он бросился на него, и Артас приготовился нанести удар, но у него никогда не было большой практики с копьем. Удар был нанесен, и Артас бросился в сторону, прежде чем олень успел ударить его своими рогами. Его руки двигались инстинктивно, вытаскивая оленей рог и разрезая подколенные сухожилия оленя. Олень рухнул на землю с болезненным воплем. Его отчаянные попытки противостоять Артасу потерпели неудачу. «Убей его быстро», — сказал отец. Артас посмотрел вниз на оленя, положил руку ему на грудь, чувствуя его паническое дыхание. В его глазах был страх, и Артас увидел, что по размеру это был едва ли олень, на самом деле все еще олененок. Он вонзил подарок Джоффри в его сердце, погрузив меч по самую рукоять. Быстрый, чистый удар, затем оленьи рога упали на землю, когда жизнь исчезла из его глаз. Собаки завыли, словно в знак одобрения. Смех отца был громким одобрением. Он шагнул вперед, глаза его загорелись, и он высоко поднял руку Артаса. «Это мой сын, истинный Баратион». Мужчины зааплодировали. Когда они вернулись в приподнятом настроении, то в Винтерфилле все были в слезах и с мрачными лицами. «Что здесь произошло?» – спросил лорд Эддард. «Бран», – сказала леди Кейтлин. «Примечание к части. Теперь я понимаю, что чувствовали переводчики, когда оказалось, что Ходоретто держит дверь. Репентанце, покаяние, танцы. Глава 4. Северный раскол. Ему ничего не оставалось, кроме как стоять рядом с Сансой, когда она крепко обнимала маленького Брана Старка. Он упал несколько дней назад, взбираясь на башню, и хотя лысеющий мистер Лювин из Винтерфилла сказал, что самая большая опасность миновала, Бран не проснулся, чтобы увидеть, как королевская процессия отбывает. «Свет, будь милосерден, он так молод», — подумал Артас, его мысли блуждали в старых воспоминаниях. Брат Джайны, Дерек Праудмур, был сожжен драконами в море, но, по крайней мере, он был взрослым мужчиной и ушел на войну. Для мальчика стать калекой в таком юном возрасте. Артас видел, как потерявшие ноги взрослые рыцари плакали, а искалеченный Бран теперь никогда не станет рыцарем. Даже король мрачно прокомментировал трагедию, когда был в своей постели, сказав Артасу и Джоффри, что это жестоко, оставаться в живых в таком состоянии, быть вынужденным терпеть такую жизнь. Сломленный мальчик, с разбитыми мечтами. И все, что Артас мог сделать, это оплакивать его. «Но я все еще могу попытаться, разве не так?» – подумал Артас. «Ради него, ради Старков, я могу попытаться». Он опустился на колено рядом с Сансой, сжал руку Брана и закрыл глаза на мир. Он слышал шорох и шаги, возможно, леди Кейтлин. «Сосредоточься», — подумал он, ругая себя. «Сосредоточься, ради Брана. Свет, услышь мои слова. Бран Старк, невинный мальчик, которому еще нет и 8. Он не заслуживает этого». Артас сильнее сжал руку Брана, хватаясь за нее, как за спасательный круг. «Я не обращался с призывом, я не призывал твою силу с момента моего перерождения, но я взываю к тебе сейчас, исцели его, возьми мои ноги вместо его, возьми мою жизнь вместо его, только, пожалуйста, не позволяй ему жить этой жестокой жизнью». На мгновение ему показалось, что в его руке мелькнула теплая искра, но она так быстро превратилась в ничто, если вообще когда-либо существовала. Он был недостоин этого, еще нет, но я стану, закончил Артас в уединении своих собственных мыслей. «Будь храбрым, Бран Старк», прошептал Артас коматозному мальчику. Он должен был бы быть таким, если, нет, когда он проснется. Больше он ничего предложить не мог. Артас открыл глаза и встал, остро осознавая, что Кейтлин и Санса наблюдают за ним. «Прошу прощения, миледи, я думал, хотя бы помолиться за Брана. Я знаю, что это пустой жест, но, кажется, это единственное, что я могу для него сделать», с горечью сказал Артас. «Это значит больше, чем ты думаешь», сказала Кейтлин, заключая его в неловкие объятия. «Я буду молиться за него у стены и обратно по дороге в королевскую гавань», поклялся Артас, и Санса взяла его руку, слегка улыбнувшись. Его невеста бросила на Брана последний взгляд. «Мама, нам нужно идти. Король Роберт скоро отправится на стену, а королева в королевскую гавань». Это было предметом ожесточенных споров между его родителями. Отцу понравились северные песни о великанах, а упрямый отказ матери посетить стену только усилил его желание отправиться еще больше. Это был порочный круг, и в конце концов они полюбовно согласились расстаться. Отец поедет на север с лордом Эгдардом, его братом и бастардом, и Артасом, в то время как мать отправится на юг в своей кибитке с Джоффри, другими детьми и сестрами Старк. «Эти девочки остро нуждаются в воспитании», — сказала мама. «Кроме того, на стене не место розам, даже нежным зимним розам». Эдгард согласился, говоря о ком-то, кого звали Данни Флинт, и на этом все закончилось. Когда они вышли из комнаты, Мэндон последовал за ними, но держался на почтительном расстоянии, чтобы пара могла поговорить, не будучи подслушанной. Когда они с Сансой приблизились к двери во двор, она быстро обняла его. Ее руки были подобны углям на его коже, но не были неприятными, а ее волосы пахли чем-то сладким, свежим и невинным. «Ты позаботишься о себе?» – спросила она. «Изо всех сил», – сказал Артас, и с каждым разом это все меньше походило на ложь. Он отстранился, чтобы заглянуть в ее глубокие голубые глаза. «Я беспокоюсь о тебе. Я иду на юг, где лето никогда не заканчивается, а дети говорят о снеге как о далекой диковинке», – задумчиво сказала она. Ее глаза были полны надежды и удивления. «Со мной все будет в порядке, я знаю это. Отец предупредил Арию и меня о королевской гавани и о том, что происходит со Старками, которые ведут себя беспечно. Ее дед, дядя и тетя не так давно увяли под южным весенним солнцем. Я приду за тобой, как только смогу. Я буду с твоей матерью, королевой, и под охраной лучших рыцарей королевства», — указала Санса. «Это ты собираешься сражаться с одичалыми. Дикари и все темные и загадочные были скрыты под покровом вечной зимы за стеной. Ну что ж, у меня есть хорошая сталь, и твой отец», — сказал Артас. «А у меня будет сир Баристан отважный», — пошутила она, ее глаза заблестели. «Я очень люблю своего отца, но даже он не сравнится с лордом, командующим королевской гвардией». «Это правда», — сказал Артас. «Я не знаю лучшего рыцаря».